Дозировка лечебного массажа. Положительный результат от применения лечебного массажа можно получить только при правильной дозировке. На правильный выбор дозировки существенное влияние оказывают следующие факторы. Сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов. Практически установлено, что большая сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов вредна для здоровья пациента. При этом ткани могут травмироваться, мелкие сосуды разрываться, в связи с чем появляется подкожное кровоизлияние, возникает боль, рефлекторное напряжение мышц, на коже могут образоваться ссадины, царапины, потертости. Поэтому сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов должна увеличиваться постепенно, от процедуры к процедуре. На первых процедурах она должна быть небольшой, чтобы дать возможность тканям массируемого участка адаптироваться. Кроме того, слабое давление на первых процедурах необходимо для правильного ориентирования массажиста в состоянии тканей массируемого участка. Сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов должна соизмеряться с возрастом пациента, желаемой глубиной воздействия, клиническим проявлением болезни и физическим развитием пациента. Небольшая сила давления при выполнении массажных приемов применяется при массаже ослабленных пациентов, детей и стариков, у которых имеется повышенная чувствительность к внешним раздражителям, а кожные покровы и мелкие сосуды легко травмируются. При болях большая сила давления приводит к их усилению, а мягкие и нежные приемы уменьшают и устраняют боль. При сосудистых нарушениях легкие приемы массажа улучшают тонус сосудистой стенки, а слишком энергичные могут вызвать даже ее паралич. При повышенном тонусе мышц легкое поглаживание, легкое растирание и нежная ручная вибрация понижают мышечный гипертонус, а разминание, глубокое растирание и прерывистая ручная вибрация усиливают мышечный гипертонус. Поверхностные приемы массажа, выполняемые с незначительной силой давления, действуют успокаивающе на нервную систему, усиливают процессы торможения в коре головного мозга. Сильные, резкие приемы растирания, особенно приемы разминания и прерывистой ручной вибрации, усиливают процессы возбуждения в центральной нервной системе. Такие приемы целесообразно применять, например, при мышечной гипотонии или при атрофии мышц с целью стимуляции их функции и усиления сократительной способности. Наиболее целесообразно начинать массаж с легких массажных приемов, постепенно включая более глубокие. Это дает возможность плавно, послойно оказывать воздействие на ткани, как бы предварительно подготавливая их для более глубокого воздействия. В этом случае получается наилучший лечебный результат. В каждом конкретном случае необходимо силу давления подбирать строго индивидуально. Кроме того, сила давления рук массажиста при выполнении массажных приемов зависит от анатомотопографических особенностей массируемого участка. В местах, покрытых толстым слоем мягких тканей, на спине, бедрах, ягодицах, ладонях и подошвах, необходима большая сила давления рук массажиста. Там, где имеется тонкий слой мягких тканей и кости не покрыты достаточным слоем подкожной клетчатки и мышц, сила давления должна быть небольшой. В этом случае Грубые, сильные массажные приемы вызовут резкую боль и травму тканей и мелких сосудов. К таким участкам относится область передней поверхности большеберцовой кости, тыльная поверхность кисти и стопы, область живота и груди, передняя поверхность шеи и область лица. Число повторений массажных движений. Действие массажа зависит от числа повторений массажных движений. Например, выполнение приема плоскостного поглаживания только один раз не дает заметного изменения в тканях массируемого участка. Легкое, медленное и продолжительное поглаживание приводит к уменьшению и ликвидации боли на данном участке. При дальнейшем повторении этого приема можно получить даже явление анестезии. В то же время, если прием растирания производить даже с незначительной силой давления, но очень продолжительно на одном месте, особенно когда имеется повышенная влажность рук массажиста или кожи пациента, то можно повредить целостность кожных покровов. Поэтому массажист не должен злоупотреблять количеством повторений одних и тех же движений, однако и не должен применять их слишком мало. Массажист должен внимательно наблюдать за состоянием массируемых тканей, а также за субъективными ощущениями своего пациента. Скорость движения рук массажиста. Скорость движения рук массажиста при выполнении массажных приемов имеет важное значение в дозировке лечебного массажа. В первую очередь от нее зависит реакция нервной системы. Установлено, что нервные импульсы в вегетативной нервной системе распространяются с меньшей скоростью, чем в соматической. Вегетативная нервная система заведует функцией кишечной мускулатуры, которая сокращается очень медленно. Поэтому при выполнении массажных приемов в ускоренном темпе в области живота не наблюдается выраженная реакция со стороны кишечной мускулатуры, в результате чего пациенту может быть нанесен вред. Вот почему в области живота массажные движения должны быть особенно медленными. Установлено также, что кровь и лимфа движутся по сосудам с небольшой скоростью. Если производить глубокое поглаживание в быстром темпе, то сосуды могут не выдержать большой нагрузки и произойдет разрыв стенок мелких сосудов. При наличии инфекции в лимфатических узлах слишком большое ускорение тока лимфы приведет к вымыванию инфекции из лимфоузлов и к генерализации инфекции. Кроме того, быстрые массажные движения вызовут слишком большой прилив крови к правому предсердию, что нарушит нормальную работу сердца. При повышенном тонусе мышц быстрые массажные движения создают быстрый поток нервных импульсов к двигательным центрам и усиление гипертонуса. Медленные же массажные движения приведут к расслаблению напряженных мышц. Количество массажных приемов. Известно, что поглаживание – относительно поверхностный прием. Более глубоким воздействием обладает растирание. Затем по силе воздействия следует разминание и вибрация. Но поглаживание можно производить ладонью, а можно применить и гребнеобразное поглаживание. Эти приемы в значительной степени отличаются по глубине воздействия. Тоже можно сказать и о других видах массажных приемов. Для более плавного перехода от поверхности в глубину – от кожи к мышцам массажист должен соответствующим образом варьировать массажные приемы. Продолжительность массажной процедуры. Продолжительность массажной процедуры – величина непостоянная и зависит от многих факторов. Общий массаж должен в среднем продолжаться 60 минут. Но при неврастении, при повышенной чувствительности и раздражительности, его продолжительность в указанных случаях может привести к утомлению, усилению раздражительности, появлению или усилению головных болей и так далее. Ребенку в возрасте 1 года достаточно продолжительность общего массажа 10 минут. Местный массаж, естественно, менее продолжителен, чем общий. Следовательно, продолжительность массажной процедуры зависит от площади массируемого участка, состояния и возраста пациента. Ориентируется же обычно по средней продолжительности, то есть времени, необходимого для проработки тканей данного участка. Так, для массажа одной ноги и соответствующей ягодичной области достаточно 15 минут, для массажа живота 15 минут, для кисти и предплечья достаточно 10 минут, для массажа спины и обеих ног необходимо в среднем 30 минут и так далее. Чем же ориентироваться, чтобы знать, когда можно закончить массаж, когда можно закончить данный прием и сколько приемов делать? На все эти вопросы массажисту должны дать ответ ощущения его рук. Руками определяют, что ткани массируемого участка стали теплее, подвижнее, эластичнее, мягче, податливее. Наконец, сам пациент должен дать массажисту сведения о своих субъективных ощущениях. Прекратилась или уменьшилась головная боль, боль в массируемом участке тела, появилась легкость, появилось тепло в массируемой части тела и прочее. Эти данные говорят о нормальной продолжительности массажной процедуры. Интервалы между массажными процедурами. Действие массажа не прекращается с окончанием массажной процедуры, а продолжается еще некоторое время, от нескольких часов до нескольких суток. Действие каждой последующей процедуры массажа накладывается на действие предшествующей. Это особенно проявляется у ослабленных больных детей, стариков, которые имеют повышенную чувствительность к внешним раздражителям. Поэтому перечисленным группам пациентов достаточно бывает 2-3 процедур в неделю. Если пациент хорошо переносит массаж, ему можно применять процедуры ежедневно. Продолжительность курса массажа. В среднем продолжительность курса массажа 10-15 процедур. Она зависит, конечно, в большой степени от эффективности массажа, а также от состояния пациента, формы и стадии заболевания, от клинических проявлений болезни и выраженности патологоанатомических изменений в органах и тканях. Чем больше запущено заболевание, тем меньше лечебный эффект массажа. Чем раньше начато общее лечение и массаж, тем лучше их лечебный эффект.